Глава 50. Для всех заклинателей духов разрушение их разума в результате воздействия Лися так же неизбежно, как убывание Луны. И вместо того, чтобы закрывать на это глаза, благоразумный заклинатель может предпринять определенные шаги, чтобы отсрочить это явление. Потерянные записи о Лися-мудреца, жившего в 8 веке. Дата неизвестна. Мы разделились. Скай отправился к лейтенанту Ко, который будет руководить взводом в отсутствие принца и ждать его сигнала с горы Фуси. Я же отправилась на поиски Тао и Воробья. Им предстояло отправиться в ближайшую деревушку Шиджао, чтобы найти подходящую одежду для маскировки. И после этого я должна буду держаться отдельно от взвода, чтобы никто не узнал во мне Хай Женя, солдата, с которым воины из моего взвода тренировались в течение последних 6 месяцев и сражались бок о бок. Никто, кроме Тао и Воробья. Но чтобы мой план сработал, я должна была рассказать им о том, кто же я на самом деле. Я отвела их в сторону, подальше от лагеря и посторонних ушей, а затем объяснила им, в чем заключался мой план. «Куртизанка?» — переспросил Воробей. «Возможно, это сработает в самом начале, когда ты попадешь во дворец. Но что дальше? В покоях ты не сможешь обмануть?» «Мне не придется обманывать канцлера», — с трудом произнесла я. «Потому что я женщина». Эти слова я произнесла очень быстро, мечтая побыстрее покончить с этой темой. Но после моих слов наступила тревожная тишина. Я прислушивалась к крикам дроздов, скрывавшихся на ветках деревьев, и думала о том, не совершила ли я непоправимую ошибку. «Что за глупости?» — наконец выдавил Воробей. «Ты ведь... Ты Жень! Мы многие месяцы вместе ночевали в палатке! Ты сражаешься лучше, чем я! Да даже лучше многих в нашем взводе! Ты...» «Принц знает об этом?» — перебил его Тао. «Разумеется, он всегда знал», — солгала я сквозь зубы. Я надеялась, что, узнав о том, что Скай принял меня, Тао поступит так же. Но он молчал, и я всем телом чувствовала исходившую от него враждебность. А тем временем Воробей взволнованно взъерошил волосы. «Это невозможно! Я не верю тебе! Это просто не может быть правдой!» — торопливо бормотал он, но вдруг осекся. «В ту ночь на горячих источниках Цзыцзуна ты не хотела, чтобы кто-то из нас приближался к тебе. Это потому, что на тебе не было одежды? И твоя... твоя...» Его взгляд опустился на мою грудь, а лицо покраснело так, что теперь напоминало шкурку перезрелого помидора. Я кое-как выдавила из себя смешок. «Верно. Именно поэтому». «Что ты сделала с принцем?» — прошипел Тао. «О чем ты?» — опешила я. Глаза его сузились так, словно он был разъяренным бойцовским псом. «Ты заколдовала его?» Я уставилась на него с изумлением, до последнего надеясь, что он просто шутит. Но он не шутил. «Тао, я ведь все тот же человек, которого ты знаешь. Я никогда ничего не скрывала, кроме этого. Кроме всего! Ты лгала обо всем!» — рыкнул он. Он рванул в сторону, но вдруг обернулся и буркнул, обращаясь к Воробью. «Я отправляюсь в деревню, чтобы пополнить запасы. Ты со мной?» «Воробей!» — позвала я и протянула к ним руку. «Не прикасайся!» — выпалил он, и его голос звенел, но не от злости, а от страха. Я неловко опустила руку, и она безвольно повисла вдоль тела. На глаза навернулись слезы, но я пыталась удержать их. «Не забудьте про маскировку!» — крикнула я вслед их удаляющимся фигурам. Той ночью, когда я уже почти провалилась в сон, в моем сердце появилось еще не вполне оформившееся предчувствие. Но оно становилось все четче, и я вдруг подумала, что завтра я проиграю. Меня поймают, отберут и меч, и печать, и бросят в темницу, совершенно лишенную сил. Я стану такой беспомощной и уязвимой, какой всю жизнь пытался сделать меня отец. И тогда, оставшись одна в темноте своей камеры, я убью себя точно так же, как моя мать. Страх становился все сильнее, все ярче, упрямо искажая реальность. Мне казалось, я уже не контролирую свои руки и ноги, и мое тело готово было рухнуть с ближайшей скалы даже в том случае, если бы разум отчаянно призывал его остановиться. Ужасно хотелось связать себе ноги и заковать запястья в кандалы. Возможно, не так уж плохо провести жизнь пленницей, ведь тогда бы мне не пришлось ни за что отвечать. Это и было мое наследие, хотя я упорно пыталась его избежать, но оно все равно следовало за мной по пятам. Безумие. Я резко подскочила на своей соломенной постели, взмокнув от кошмара, который отчего-то никак не могла вспомнить. Солнце все еще было низко, а воздух в горах оказался невероятно холодным, несмотря на конец лета. Дрожа всем телом, я добежала до ближайших деревьев, чтобы справить нужду. Стоило мне вернуться в лагерь, как я заметила Тао и Воробья, которые тоже уже не спали. Вчера вечером они совершили успешную вылазку в Шичжао и добыли для нас наряды для маскировки. А вскоре мы попрощались с нашим взводом и отправились в путь. Начали подъем в гору. Однако для меня прощания на этом не заканчивались. Совсем скоро я должна буду остаться одна в покоях Симы, а значит, расстанусь со своими сослуживцами. Но мне не хотелось, чтобы между нами оставались неприязнь и недомолвки. Поэтому я приблизилась к Тао и Воробью с некоторой осторожностью, но при этом стараясь выглядеть спокойной. Тао сидел, упершись локтями в колени. Лицо его казалось мрачным. Воробей уплетал сушеную свинину, слегка скривив губы. Немного поколебавшись, я присела рядом. Не очень далеко, чтобы мы могли слышать друг друга, но и не слишком близко, чтобы не доставлять им неудобства. «Я хотела извиниться», — откашлившись, начала я. «Мне не стоило так долго скрывать это от вас». Тао без слов поднялся и пошел в сторону леса. Он даже не смог взглянуть на меня, словно мое лицо казалось ему уродливым. Горло сдавило от обиды. Я повернулась к Воробью. Он резко покраснел и принялся делать вид, что очень занят своей пищей. Запихнув в рот остатки вяленой свинины, он суетливо вытер руки и ткнул пальцем в сторону удаляющегося Тао. «Ну, мне пора», — пробормотал он. Я кивнула, сморгнув слезы. Воробей поспешно последовал за Тао, больше не обернувшись ко мне. «Наша дружба, завоеванная с таким трудом, рассыпалась всего за одну ночь. Нам довелось сражаться бок о бок и даже пережить заключение. Они оба верили мне, а я доверяла им. Но, как оказалось, все это ничего не значило. Ведь, узнав правду обо мне, они от меня отвернулись. Неужели и остальные поступят так же?» «Дай им время», — услышала я рядом и обернулась. Скай занял место рядом со мной, то и дело сонно моргая. Однако, бросив на меня внимательный взгляд, он изменился в лице, потому что заметил мои слезы. «Им просто нужно время. Вот и все. Вспомни, как повел себя я, когда узнал правду». Скай тихо засмеялся. «Я пытался заставить тебя покинуть войско, чтобы самому перестать сходить с ума». Я изумленно уставилась на него, а Скай заметил, что ему удалось немного отвлечь меня, и печально улыбнулся. «А потом мы с тобой дрались, помнишь? Клянусь, некоторые синяки с той ночи до сих пор не сошли». Слезы покатились по моим щекам, и Скай нежно стер их пальцами. «Почему?» — хрипло выдавила я. «О чем ты? Почему ты принял эту правду?» «О том, что ты женщина?» — нахмурившись, уточнил Скай. «Нет», — покачала я головой, потому что эту новость он воспринял тяжело, по крайней мере, в первые дни. «О том, что я заклинательница духов. Я думала, что ты ненавидишь черную магию». С трудом сглотнув, я добавила. «Мне казалось, что ты как минимум сильно удивишься, узнав об этом». Он откинулся назад, глядя на светлеющее небо, однако вскоре сознался. «У меня уже были некоторые подозрения насчет тебя». «Ты серьезно? Еще до нашей поездки в Нью-Тюань?» Он кивнул, и я резко выпрямилась, изумленная его признанием. «Уинтер рассказал мне, что видел тебя между миром духов и миром людей. Думаю, он смог почувствовать твою связь с духом, уловить ее прочность». «Хотя, должен сказать, никто из нас не догадался, что у тебя есть печать». Скай искоса посмотрел на меня и пробормотал. «Ты действительно умеешь хранить тайны, солдат Хай». «Похоже, что нет», — проворчала я. «Ведь, как оказалось, ты уже меня подозревал». Скай потянулся и размял шею, хрустнув позвонками. Зевнув, он добавил. «Но это же к лучшему. Уинтер посоветовал мне приглядывать за тобой». Он сказал, что однажды ты можешь стать самым мощным оружием царства Аньлай. Сердце сковало холодом от его слов. Медленно обернувшись к нему, я тихо произнесла. «Так вот кто я для тебя. Всего лишь оружие Аньлая». Скай засмеялся, но смех его оборвался, стоило ему взглянуть на мое вытянувшееся лицо. «Разумеется, нет», — выпалил он. «Мэйлин, ты же знаешь, что...» «Мне нужно переодеться», — перебила его я и быстро направилась прочь.